Снова 4 декабря 2011 года. Все кончено, они идут. Это настоящая облава. Мне позвонил начальник и сказал: «Мистер Хемистри, мы знаем о тех опытах, что проходят в вашей лаборатории. Сейчас к вам придут люди. Вы откроете им дверь и выдадите все 3 вакцины с точным описанием их состава». Я кинул трубку и побежал уничтожать все свои записи. Как жаль, что я не успел увидеть, как повлияет 3-я вакцина на Джерри. Мышь еще не проснулась. Правда, теперь это не имеет значения. Со слезами на глазах я усыпил всех 3. Я для мышей был заранее заготовлен специально на этот случай. Я убивал моих крошек и плакал, как плакал, когда потерял Эмили 1. Сейчас я уничтожаю документы. Эти записи удалять не буду, ведь здесь нет формулы названий. Оставлю для потомков. Может быть, какой-нибудь ученый когда-нибудь прочитает их и поймет, что нельзя доверять женщинам. Это Кристин, она сдала меня, теперь я знаю точно. Я ведь открылся только ей одной. Какое ужасное предательство. Все подстроено. Эти встречи и то, что она решила со мной. О боже, о наука, как это ужасно. Они думают, что поймают меня. Но нет, я не сдамся. Я проберусь через черный вход и унесу пробирки с вакцинами. Мое сокровище, мой фатум. Они уже стучат в дверь. Отключаюсь.